Женщины вошли в кафе, и Даяна сразу направилась к автомату по продаже интернет-карточек, чтобы, как она пояснила, купить час доступа в интернет. «С чего начнем?» – спросила Келли, когда она вернулась. «Давай спросим компьютер». Они нашли пустую кабинку и уселись. Келли зачарованно смотрела, как Даяна стучит по клавишам. «Что будет сейчас?» «Прежде всего, войдем в Google, чтобы найти имена других жертв». Даяна вошла в сайт поисковой системы Google и напечатала ключевые слова «некролог» и «кик». Мгновенно появился длинный список. Даяна в основном обращала внимание на газетные заметки, которые были доступны, и нашла несколько ссылок, посвященных недавним трагедиям в США и за границей. В одной информации упоминалось о берлинском отделении КИК, и она открыла соответствующий сайт. А вот это уже интересно. Франц Вербрюгге. Кто он? Не так ставишь вопрос. Следует спросить, где он? Похоже, бесследно исчез. Он работал в берлинском отделении КИК. Жена, Соня, как-то странно умерла. Даяна щелкнула мышкой, поколебалась и тихо сказала: «Во Франции Марк Харрис». Келли набрала в грудь воздуха и кивнула. «Продолжай». Даяна снова щелкнула мышкой. «Денвер. Гэри Рейнольдс. А в Нью-Йорке...» Ее голос прервался. «Ричард». «Это все». Даяна встала. «И что теперь? Нам нужно понять, что связывает все эти случаи. Пойдем», — велела Даяна. Не пройдя и квартала, они увидели компьютерный магазин. «Минуту», — оживилась Келли, шагнув к двери. Даяна покорно последовала за ней. «Простите», — начала Келли, подходя к управляющему. «Я Келли Харрис, помощница Таннера Кингсли. Нам необходимы 3 дюжины ваших лучших и самых дорогих машин. Сумеете доставить сегодня днем? Это возможно?» «Разумеется», — просиял мужчина. «Конечно, миссис Харрис, для мистера Кингсли мы сделаем все. Здесь такого количества нет, но мы возьмем их со складов. Я сам обо всем позабочусь. Как будете оплачивать, наличными или карточкой?» «Наложенным платежом», — сообщила Келли. Обрадованный управляющий поспешил прочь. «Но почему мне это раньше не пришло в голову?» — простонала Даяна. «Придет еще и не такое», — утешила подруга. «Я подумала, что вам захочется увидеть это, мистер Кингсли», — сказала Кэти, секретарь Таннера, вручая ему стопку газет. Во всех сообщалось о странном капризе погоды, урагане, налетевшем на Австралию, где отродясь не бывало ничего подобного. Непонятное природное явление. Первый ураган в истории Австралии уничтожил 6 деревень, число погибших пока не установлено. Метеорологи сбиты с толку странными изменениями климатических условий и считают, что всему виной истощение озонового слоя. «Вы правы, Кэти», — согласился Таннер. «Отошлите сенатору с запиской. Дорогая сенатор Ван Лувен, думаю, драгоценное время на исходе. С наилучшими пожеланиями, Таннер Кингсли». «Немедленно, сэр». Таннер, как всегда, сидел перед компьютером, когда раздался пронзительный звон, означавший, что получен сигнал тревоги от системы безопасности отдела информационных технологий. Таннер распорядился, чтобы отдел повсюду установил пауков или сборщиков, высокоточное программное обеспечение, постоянно прочесывавшее всемирную паутину в поисках информации. Специалисты установили также пауков с целью обнаружения людей, искавших засекреченные сведения о гибели Ричарда Стивенса и Марка Харриса. И сейчас Таннер с интересом ожидал, что появится на экране. «Эндрю, иди сюда», — велел он, нажимая кнопку. Эндрю сидел в своем кабинете, мучительно вспоминая подробности несчастного случая. Он отправился в раздевалку надеть космический скафандр, присланный военными, и уже начал снимать его с вешалки, как подошедший Таннер вручил ему костюм и противогаз. «Надень этот, он принесет тебе удачу». Таннер был... «Эндрю, немедленно сюда!» Услышав приказ, Эндрю поднялся и побрел в кабинет брата. «Садись». «Да, Таннер», — покорно ответил он. «Эти стервы только сейчас взломали наш берлинский сайт. Понимаешь, что это означает?» «Да, нет, я...» «Прибыли компьютеры, мистер Кингсли», — сообщила секретарь. «Какие еще компьютеры?» «Те, которые вы заказывали». Озадаченный Таннер поднялся и вышел в приемную, где на тележках громоздились 36 компьютеров. Рядом выстроились управляющий магазином и трое рабочих в комбинезонах. Увидев Таннера, управляющий улыбнулся. «Я привез именно то, что вы просили, мистер Кингсли, последнее слово техники, и мы будем счастливы доставить вам все». «Кто это заказывал?» — рявкнул Таннер. «Ваша помощница Келли Харрис. Она сказала, что вы просили доставить их прямо сейчас». «Отвезите их обратно», — мягко сказал Таннер. «Там, куда она отправится, они ни к чему». И, резко повернувшись, вернулся к себе. «Эндрю, ты хотя бы понимаешь, зачем им понадобился наш сайт?» «Ну так вот, я скажу. Они пытаются установить имена жертв и понять причины их смерти. А для этого им понадобится вылететь в Европу. Только они туда не доберутся». «Нет», — произнес Эндрю. Таннер брезгливо поморщился. «Жаль, что нельзя поговорить с кем-то, у кого еще остались мозги». Эндрю молча наблюдал, как Таннер идет к компьютеру. «Прежде всего, опустошим их счета. У нас имеются их идентификационные номера социального страхования». Печатая, он продолжал говорить. «Даяна Стивенс. Вот она. Видишь, как помогает нам новая программа? Теперь мы знаем даже то, что недоступно высшим правительственным чиновникам. Вот смотри. Информация о ее банковском счете, пенсионном счете и кредитках. Видишь?» Он говорил о программе, которую приказал установить в тайне от Experian. Сноска. Experian – крупнейшая в мире консалтинговая компания по вопросам кредитов, финансов и маркетинга. Когда те наняли их, чтобы сделать свои системы совместимыми с Y2K. Сноска. Y2K – проблема 2000 года. Речь идет о переводе часов компьютеров в начале третьего тысячелетия. Эта программа позволила иметь доступ к такой информации, которую имели не все высшие руководители Experian. «Да, Таннер», — с готовностью закивал Эндрю, — «да». «Сейчас обозначим ее кредитные карточки как украденные, и то же самое сделаем с Келли Харрис. Далее откроем счет банка Даяны». Он проник в сайт и щелкнул мышкой на ссылке распоряжения счетами. Ввел номер счета Даяны Стивенс, последние 4 цифры идентификационного номера социального страхования и получил доступ к распоряжению счетом, после чего перевел все ее деньги на строку кредита. Сноска. Имеется в виду договоренность с банками о сумме выдаваемых кредитов. Вернулся к кредитной базе данных и переместил все якобы выделенные кредиты под ссылку «Платеж». «Эндрю?» «Да, Таннер. Видишь, что я сделал? Перевел все деньги Стивенс в долги, которые следует заплатить отделу взысканий», — довольно ухмыльнулся Таннер. «А теперь возьмемся за Харрис». На все операции ушло минут 10, после чего он встал и подошел к Эндрю. «Ну вот, все готово. У них нет ни денег, ни кредита. Из страны им не выбраться. Попались птички. Ну что ты думаешь о своем младшем брате?» «Знаешь, вчера по телевизору я видел кино, а...» Взбешенный Таннер размахнулся и с такой силой всадил кулак в челюсть брата, что тот упал со стула и с грохотом врезался в стену. «Сукин сын, слушай, когда с тобой говорят!» Дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Кэти. «Мистер Кингсли, у вас все в порядке?» «Не слишком. Бедный Эндрю упал». «О, Господи!» Они вдвоем подняли Эндрю на ноги. «Я упал?» «Да, Эндрю», — мягко ответил Таннер. «Но ничего, ты почти не ушибся». «Мистер Кингсли, вам не кажется, что вашему брату было бы лучше в санатории?» «Возможно, но это разобьет его сердце. Здесь его настоящий дом, и я всегда могу о нем позаботиться». Кэти восхищенно вздохнула. «Вы прекрасный человек, мистер Кингсли». Таннер пожал плечами. «Мы должны делать все, что в наших силах». Секретарь почтительно кивнула и вышла, но сразу же заглянула снова. «Хорошие новости, мистер Кингсли. Мы только что получили факс от сенатора Ван Лувен. Дайте мне посмотреть», — ответил Таннер, почти выхватив у нее факс. «Дорогой мистер Кингсли, позвольте уведомить вас, что специальный комитет Сената по проблемам окружающей среды только сейчас принял решение о выделении дополнительных средств на ваши исследования причин глобального потепления и борьбы с ним. Искренне ваша, сенатор Ван Лувен».